связан я болен. Ты напомнишь мне море, я тону в алкоголе. Ты горишь на танцполе. Я хочу еще, еще, еще. Все эти суки не в счет, не в счет, не в счет. Знаешь, я хочу еще, еще, еще, еще, еще, еще. Хочу еще. Скажи своим подругам, что мы рядом. Ты крутишь так коряво. Не делай вид, что ты одна, я знаю. Ты не из тех, кто не играет. И мы в ванной, в ванной, снова в ванной. И мы в ванной, в ванной, снова в ванной. И мы в ванной, в ванной, снова в ванной, в ванной, снова в ванной, в ванной, снова в ванной. И мы в ванной, в ванной, снова в ванной. И мы в ванной, в ванной, снова в ванной. И мы в ванной, в ванной, снова в ванной, в ванной, снова в ванной, в ванной, снова в ванной.